Священный город Эрлитан поднимался уступами белого камня от гавани и охватывал большой усеченный холм под названием Дженраб. Многие верили, что в глубине Дженраба погребен один из первых городов мира, и что там, среди руин, ждет своего часа престол семи защитников, который, по легенде, был вовсе не троном, а залом, в котором стояли полукругом семь возвышений, благословленных каждым из взошедших, которые основали здесь семь городов. Эрлитану сравнялось 1000 лет, но Дженраб, ставший ныне грудой разбитого камня, был в 9 раз старше. На заре истории Эрлитана местный Фалахт начал обширное строительство на плоской вершине Дженраба, чтобы почтить город, погребенный под улицами. В каменоломнях на северном побережье закипела работа. Срывали целые склоны, 10-тонные блоки мрамора обтесывали и перевозили на кораблях в Эрлитанскую гавань, а затем тащили через нижние кварталы к рампам и помостам, ведущим на вершину холма. Храмы, усадьбы, сады, купола, башни и дворец Фалахда росли как самоцветы девственной короны на челе Дженраба. Через 3 года после того, как был установлен последний каменный блок, древний погребенный город шелохнулся. Подземные арки провалились под огромным весом короны Фалахда. Стены сложились, камни фундамента расползлись, укрыв улицы каменной крошкой. Под землей крошка и пыль вели себя как вода, текли по улицам и проулкам, в зияющие проемы дверей, под полы, невидимые в непроглядной темноте Дженраба. На поверхности же, в лучах яркого рассвета, что сопутствовал годовщине правления Фалахда, корона осела, башни обрушились, купола треснули, выбросив в воздух тучи мраморной крошки, и дворец провалился в реку пыли. Неровно, кое-где лишь на несколько футов, в других местах более чем на 20 сажений. Наблюдатели из Нижнего города описали это событие. Словно гигантская невидимая рука потянулась к короне, сжалась на каждом здании и сломала его, вдавливая при этом в землю. Поднялась такая туча пыли, что солнце на несколько дней превратилось в медный диск. В тот день погибло более 30 000 человек, в том числе и сам Фалахт. Но был один выживший. Юный поваренок, который уверился, что кувшин, который он уронил на пол за несколько мгновений до землетрясения, и повинен в произошедшей катастрофе. Обезумев от чувства вины, мальчик ударил себя ножом в сердце, стоя на Меркирской площади в Нижнем городе, а кровь несчастного потекла между камнями мостовой, на которой сейчас стоял скрипач. Прищурившись, голубоглазый сапер наблюдал, как красные клинки быстро скачут через редеющую толпу на другой стороне площади. Закутавшись в выцветшее льняное одеяние с капюшоном, наброшенным на голову по моде племени гралов, скрипач неподвижно стоял на священном камне, украшенном полустертой памятной надписью, и гадал, расслышат ли переполошившиеся горожане стук его отчаянно бьющегося сердца. Сперва сапер проклял себя за то, что рискнул прогуляться по древнему городу, а затем проклял Калама за то, что тот задержал их в городе, пытаясь выйти на связь со своим старым агентом. «Мелза-эбдин», — прошипел голос рядом. Малазанский прихвостни, довольно точный перевод. Красные клинки были уроженцами семи городов, однако поклялись в нерушимой верности императрицы. Редкие, хотя в данный момент и нежеланные, прагматики в стране фанатиков и визионеров только что начали вразумлять сторонников Дриджны по-своему, мечами и копьями. На выцветших камнях площади неподвижно лежало полдюжины жертв. Среди поваленных корзин, тюков ткани и продуктов. Две маленькие девочки скорчились у тела женщины, рядом с пересохшим фонтаном. На соседних стенах алели потеки крови. На расстоянии нескольких кварталов звенели тревожные сигналы городской стражи Эрлитана. Городскому кулаку уже сообщили, что красные клинки снова пошли против его необдуманных приказов. Дикие всадники продолжали убивать направо и налево, двигаясь по главной улице прочь с площади, и вскоре скрылись из виду. Попрошайки и воры сгрудились у мертвых тел. Воздух наполнился завываниями. Горбатый сводник схватил обеих девочек и нырнул в один из переулков. Несколько минут назад скрипач чуть не попал под удар меча, когда вышел на площадь и оказался на пути одного из клинков. Военный опыт заставил сапера броситься на перерез лошади, так что всаднику пришлось взмахнуть мечом наискось со стороны щита, а скрипачу нырнуть вперед и вниз, чтобы проскочить под лезвием и оказаться позади, вне досягаемости. Красный клинок не стал преследовать его, а просто обезглавил следующую беспомощную жертву – женщину, которая отчаянно пыталась оттащить двух детей с пути лошади. Скрипач встряхнулся и тихо выругался. Протолкавшись через толпу, он свернул в тот же переулок, где скрылся сводник. Высокие покосившиеся дома с обеих сторон погрузили узкий проход в полутьму. Густой воздух пропитался гнилью и мертвечиной. Не увидев никого, скрипач осторожно потрусил дальше. Он добрался до бокового прохода между двумя высокими стенами, достаточно широкого для мула и засыпанного по щиколотку пальмовыми листьями. За обеими стенами были разбиты сады, а высокие пальмы сплетались кронами, словно полог в 20 футах над головой. Через 30 шагов переулок закончился тупиком, и там сапер увидел сводника, который придавил младшую девчонку коленом к земле, а сам прижал старшую к стене и возился с завязками ее бриджей. Услышав, как скрипач идет по сухим листьям, сводник обернулся. У него была белая кожа с креем. Он оскалил почерневшие зубы в лукавой ухмылке. «Грал, она твоя! За полдзакаты! Как только я ей кожицу порву! Вторая будет подороже, потому что младше!» Скрипач подошел к скрею вплотную. «Я купи!» — сказал он. «На обе женись! 2 дзаката!» Сводник фыркнул. «Да я за неделю на них больше заработаю! 16 дзакат!» Скрипач вытащил длинный гральский нож, который купил час назад, и прижал лезвие к горлу сводника. 2 дзаката и тебе пощада, Симхарал!» «Да, Грал!» — с выпученными глазами прохрипел сводник. «Договорились! Клянусь худым!» Скрипач вытащил из пояса 2 монеты и бросил их на листья. Затем отступил. «Сейчас забирать обе!» Симхарал упал на колени и зашелестел листьями. «Забирай их, Грал, забирай!» Скрипач хмыкнул, сунул за пояс нож и взял по девочке подмышки. Повернувшись спиной к своднику, он зашагал прочь из тупика. Вероятность того, что негодяй попробует сыграть грязно, была ничтожной. Гралы частенько напрашивались на оскорбление, лишь бы только получить повод заняться любимым делом – кровавой местью. И подкрасться к Гралу сзади, по слухам, было невозможно, поэтому никто даже не пытался. Но, несмотря на это, скрипач был рад, что между ним и сводником остался ковер сухой листвы. Сапер вышел из переулка. Девчонки висели у него на руках, как огромные куклы. Все еще не оправились от потрясения. Он посмотрел на лицо той, что постарше, лет 9, может, 10. Та подняла на скрипача взгляд огромных темных глаз. «Все уже не страшно», — сказал он. «Если я поставлю тебя на землю, сможешь идти? Покажешь, где вы живете?» Некоторое время девочка молчала, затем кивнула. Они добрались до одного из крученных переходов, которые в Нижнем городе считались улицами. Скрипач поставил девочку на землю, а вторую продолжал бережно держать в руках. Она, кажется, уснула. Старшая немедленно вцепилась в плащ сапера, чтобы толпа не разделила их, и пошла вперед. «Домой?» — уточнил скрипач. «Домой», — ответила она. Через 10 минут они покинули рыночный квартал и оказались в более спокойном жилом районе, где стояли скромные, но чистенькие дома. Девочка повела скрипача в одну из боковых улочек. Как только они вошли туда, отовсюду появились дети и с криками окружили пришедших. В следующий миг из ворот, что вели в сад, выскочили 3 вооруженных мужчин. Они двинулись на скрипача с поднятыми тальварами, а толпа детей вдруг рассеялась, и наступила напряженная тишина. «Нагальский Грал!» — прорычал скрипач. «Женщина убил красный клинок! Симхарал эти 2 брать! Я купить, не тронуть! 3 дзаката!» 2! — поправил один из охранников и сплюнул на брусчатку под ногами скрипача. «Мы нашли Симхарала!» 2 купить, 1 привезти, не тронуть! 3!» Скрипач мрачно ухмыльнулся. «Хорошая цена, дешевый за честь Грала! Дешевый за защиту Грала!» За спиной у скрипача заговорил 4-й мужчина. «Да заплатите вы Гралу, дураки! Тут и 1 сотня золотых не деньги! Это вы должны были защищать няньку с детьми, а сами сбежали, когда показались красные клинки. Если бы этот Грал не нашел и не купил девочек, они бы уже были обесчещены. Платите и благословите его во имя королевы грез. Его и весь род благословите во веки веков». Солдат шагнул вперед. На нем красовались доспехи наемного стражника с капитанскими знаками отличия. На узком лице выделялись крестообразные шрамы. Знак того, что он дрался под Йгхатаном, а на тыльной стороне ладони виднелись старые ожоги. Он твердо встретил взгляд скрипача. «Прошу тебя назвать свое торговое имя, Грал, чтобы мы могли поминать тебя в молитвах». На секунду скрипач замешкался, а затем назвал капитану свое настоящее имя. Имя, которым его нарекли при рождении, давным-давно. Услышав ответ, капитан нахмурился, но ничего не сказал. Один из охранников подошел к саперу с монетами на ладони. Скрипач передал спящую девочку капитану. «Неправильно, что она спит». Седой воин осторожно принял у него ребенка. «Мы позовем домашнего целителя». Скрипач огляделся. Дети явно происходили из богатой и влиятельной семьи, но здания вокруг казались сравнительно небольшими и принадлежали, скорее всего, мелким торговцам и ремесленникам. «Раздели с нами трапезу, Грал», — предложил капитан. «Дед этих девочек захочет с тобой поговорить». Скрипача одолело любопытство, и он кивнул. Капитан повел его к низким воротам, врезанным в стену вокруг сада. Трое охранников поспешили их отпереть. Первые внутрь пропустили старшую девочку. За воротами раскинулся на удивление просторный сад, где воздух был влажным и прохладным от дыхания ручья, что тихо звенел где-то среди буйной растительности. Над выложенной камнями дорожкой смыкался полог из крон старых плодовых и ореховых деревьев. С другой стороны видна была высокая стена, возведенная целиком из мутного стекла. Отдельные секции сверкали радужными отблесками под капельками влаги и минеральных потеков. Скрипач никогда прежде не видел сразу столько стекла в одном месте. В стене виднелась одинокая дверь из льняного полотна, натянутого на тонкий металлический каркас. Перед ней стоял старик в помятом оранжевом облачении. Его кожу глубокого богатого цвета охры оттеняла копна седых волос. Девочка побежала к старику и обняла его. Тот не сводил со скрипача внимательного взгляда янтарных глаз. Сапер упал на одно колено. «Благослови, духовидец!» — прорычал он с самым грубым гральским акцентом, который только мог изобразить. Смех таннойского жреца прошелестел, словно песок на ветру. «Я не могу благословить то, чем ты не являешься, господин!» — тихо проговорил он. «Но прошу, раздели со мной и капитаном Туркой скромное угощение. Я полагаю, эти охранники пожелают исцелить свою отвагу тем, что позаботятся о детях здесь, в стенах сада». Он положил морщинистую руку на лоб спящей девочки. «Целяль защищается по-своему. Капитан, скажи целителю, что ее нужно вернуть в этот мир. И аккуратно». Капитан передал ребенка одному из охранников. «Ты слышал слова господина? Живо!» Обе девочки, а также их провожатые, скрылись за льняной дверью. Таннойский духовидец жестом предложил скрипачу и капитану Турке идти за ним и повел обоих туда же, но не так поспешно. В стеклянной комнате стоял низкий железный столик, а вокруг – обтянутые кожей сиденья высотой по щиколотку. В мисках на столике лежали фрукты и холодное мясо, красное от специй. Хрустальный графин с бледно-желтым вином был открыт, чтобы вино дышало. У дна графина скопился осадок в два пальца толщиной, бутоны пустынных цветов и тельца беломедных пчел. Вино наполняло комнату прохладным, сладковатым ароматом. Внутренняя дверь в мраморной стене была сделана из крепкого дерева. В небольших альковах горели свечи, каждая со своим цветом пламени. Отражения огоньков завораживающе поблескивали в стеклянных плитках напротив. Жрец сел и указал на остальные стульчики. «Присаживайся. Я удивлен, что малозанский шпион рискнул своим маскарадом ради двух орлинских детей. Ты теперь попытаешься вызнать ценные сведения у охваченных благодарностью родных?» Скрипач со вздохом откинул капюшон на спину. «Я малозанец», — признался он, — «но не шпион. Я скрываюсь, чтобы меня не нашли малозанцы». Старый жрец налил вина и протянул кубок саперу. «Ты солдат?» «Да». «Дезертир». Скрипач поморщился. «Не по своей воле. Императрица решила объявить вне закона мое подразделение». Он пригубил сладкое цветочное вино. Капитан Турка зашипел. «Мостожок! Солдат из воинства Однорукого!» «Тебе многое известно, господин». Духовидец указал на миски с едой. «Прошу, если после стольких лет войны ты ищешь мирную обитель, то совершил серьезную ошибку, когда прибыл в 7 городов». «Это я понял», — сказал скрипач и принялся за фрукты. «Поэтому и надеюсь, как можно скорее купить себе место на корабле до Квонтали». «Консийский флот ушел из Орлетана», — заметил капитан. «Теперь редкий торговец решится плыть через океан. Высокие налоги». «И возможность быстро разбогатеть, когда начнется гражданская война», — продолжал кивая скрипач. «Значит, придется идти по суше, по крайней мере, до Арена». «Неразумно», — сказал старый жрец. «Я знаю». Но духовидец продолжал качать головой. «Дело не только в грядущей войне. Чтобы добраться до Арена, тебе придется пересечь Панпотсунадан, которая граничит со священной пустыней Рараку. Из Рараку явится вихрь апокалипсиса, и более того, там состоится схождение». Скрипач сощурился. «Одиночник Дхенраби. Это когда взошедшие силы собираются в одном месте?» «Именно так». «Что их притягивает?» «Врата, пророчество о тропе ладоней. Одиночникам и диверсам врата обещают нечто. Притягивают их, словно пламя мотыльков». «А чем могут заинтересовать оборотни и врата пути? Они не объединены в братство и не пользуются чародейством. Во всяком случае, сколько-нибудь сложным». «Удивительная глубина познаний для солдата». Скрипач нахмурился. «Солдат всегда недооценивают», — буркнул он. «Я не с закрытыми глазами провел 15 лет, сражаясь на войнах империи. Император схлестнулся с обоими, Тричем и Риландарасом, под Лихеном. Я был там». Танойский духовидец склонил голову, извиняясь. «У меня нет ответов на твои вопросы», — тихо проговорил он. «По правде говоря, я не думаю, что даже сами одиночники и диверсы хорошо знают, что ищут. Как лосось возвращается в те воды, где родился, так и они действуют инстинктивно, повинуясь грубому влечению и чувственному обещанию». Он сложил руки. «Среди оборотней нет единства, каждый сам за себя. Это тропа ладоней». Старик помолчал, затем продолжил. «Это, вероятно, средство восхождения для победителя». Скрипач медленно и натужно выпустил воздух из легких. «Восхождение означает силу, сила означает контроль». Он перехватил взгляд рыжеватых глаз духовицы. «Если один из оборотней совершит восхождение...» «Власть над своим родом и племенем, да. Такое происшествие будет иметь последствия. В любом случае, друг мой, пустоши никогда не считались безопасным местом. А в грядущие месяцы Одан превратится в обитель дикого ужаса. Это я знаю наверняка». «Благодарю за предупреждение». «Но оно тебя не удержит». «Боюсь, что нет». «В таком случае мне суждено предложить тебе некоторую защиту на время пути. Капитан, если тебя не затруднит». Воин поднялся и ушел. «Объявленный вне закона солдат», — проговорил через некоторое время старик, «который рискует жизнью, чтобы вернуться в сердце империи, приговорившей его к смерти. Это должна быть по-настоящему весомая необходимость». Скрипач пожал плечами. «Мостожогов помнят здесь, в 7 городах. Их проклинают, но ими и восхищаются. Вы были честными солдатами, которые сражались на бесчестной войне. Говорят, ваше подразделение закалилось в жаре и на выжженном камне священной пустыни Рараку, когда преследовало отряд чародеев Фалахда. Эту историю я бы хотел однажды услышать, чтобы обратить ее в песню». Скрипач удивленно раскрыл глаза. Чары духовицев выпивались, никаких других ритуалов не требовалось. Хотя песни Танно и посвящались миру, силу, по слухам, они имели огромную. Сапер задумался, чем такое песнопение может закончиться для мостожогов. Духовидец, видимо, понял его незаданный вопрос, потому что улыбнулся. Такую песнь до сих пор еще никто не пытался спеть. В песне Танно есть залог восхождения. Но может ли целое подразделение взойти? Воистину, вот вопрос, заслуживающий ответа. Скрипач вздохнул. «Будь у меня время, я бы рассказал тебе эту историю». «Это займет лишь один миг». «Что ты имеешь в виду?» Старый жрец поднял морщинистую длиннопалую руку. «Если позволишь мне прикоснуться, я узнаю твою историю». Сапер отшатнулся. «А-а-а!» — вздохнул духовидец. «Боишься, что я не лучшим образом обойдусь с твоими тайнами?» «Я боюсь, что их знание поставит твою жизнь под угрозу. Да и не все мои воспоминания о делах честных и благородных». Старик откинул голову и рассмеялся. «Если бы они все были честны и благородны, ты мог бы с куда большими основаниями носить такое облачение, как я. Прости меня за неучтивую просьбу». Капитан Турка вернулся с небольшим песочного цвета ларцом из мореного дерева. Он поставил его на столик перед своим господином, который откинул крышку и потянулся за чем-то внутри. «Рараку была некогда морем», — сказал Танно. Он вынул из ларца выцветшую белую раковину. «Такие останки можно найти в священной пустыне, если знать, где пролегали древние берега. Кроме песни «Память о внутреннем море», в нее были вложены и другие песни». Старик поднял глаза и встретил взгляд скрипача. «Мои собственные песни силы. Прошу, прими этот дар за спасение жизни и чести моих внучек». Скрипач поклонился старому жрецу и приподнял раковину в ладонях. «Благодарю тебя, духовидец. Значит, твой дар дает защиту». «В некотором роде», — с улыбкой заметил жрец. Затем он встал. «Не смею тебя более задерживать, мостажок». Скрипач быстро поднялся. «Капитан Турка проводит тебя к выходу». Старик шагнул ближе и положил руку на плечо скрипачу. «Кимлок, духовидец, благодарит тебя». С раковиной в руках сапер вышел из комнаты. Снаружи в саду прохладный влажный воздух коснулся его мокрого от пота лба. «Кимлок!» — едва слышно прошептал скрипач. Турка хмыкнул, шагая рядом с ним по дорожке к воротам. «Первый гость за 11 лет. Ты понимаешь, какой чести удостоился, мостажок?» «Ясно, что он очень ценит своих внучек», — сухо ответил скрипач. 11 лет, говоришь? Выходит, последним его гостем был...» «Первый кулак Дуджик Однорукий из Малазанской империи». «С предложением мирной сдачи Каракаранга, святого города культа Танно. Кимлок утверждал, что может уничтожить малазанские легионы полностью. Однако сдался, и его имя теперь вошло в поговорки как символ пустых угроз». Турка фыркнул. «Он открыл ворота города, ибо ценит жизнь превыше всего. Он постиг вашу империю и понял, что смерть тысяч ничего для нее не значит. Малас все равно получил бы, чего хотел. А он хотел Каракаранг». Скрипач поморщился. С грубоватым сарказмом он сказал: «И если это означало бы привести в святой город тланы массов, как оно случилось в Ароне, мы бы так и сделали. Сомневаюсь, что чары Кимлока смогли бы сдержать тланы массов». Оба остановились у ворот. Турка раскрыл створки, и в его темных глазах блеснула старая боль. «Поэтому Кимлок так и поступил», — сказал он. «Бойня в Ароне выказала все безумие империи». «То, что случилось во время Аронского мятежа, было ошибкой», — огрызнулся скрипач. «Никто не давал приказы логросовым тланы массам». Вместо ответа Турка только горько усмехнулся и жестом предложил саперу выйти на улицу. «Ступай с миром, мостажок». Раздраженный скрипач вышел. Повизгивая от восторга, Моби метнулся через узкую комнату и врезался в грудь скрипача, с бешеным хлопанием крыльев цепляясь за одежду. Сапер выругался и, отодвинув в сторону фамильяра, который чуть не задушил его в объятиях, перешагнул порог и запер за собой дверь. «Я уже начал беспокоиться», — — пророкотал Калам из теней в дальнем конце комнаты. «Отвлекся!» — буркнул скрипач. «Неприятности?» Сапер пожал плечами, расстегивая верхний плащ, под которым блеснула кольчужная рубаха с кожаными накладками. «Остальные где?» «В саду», — с некоторой иронией ответил Калам. По пути скрипач остановился у своего вещевого мешка. Он присел и положил туда раковину Танну, завернув в запасную рубашку. Когда сапер подсел к небольшому столу, Калам налил приятелю кружку разведенного водой вина и заново наполнил собственную. «Ну?» «Трещотку в рот воткну», — проворчал скрипач и сделал солидный глоток, прежде чем продолжить. «На стенах полным-полно знаков. Думаю, недели, не больше, и улицы станут красными от крови». «У нас есть кони, мулы и припасы. Будем уже на подходе к Адану. Там безопаснее». Скрипач внимательно посмотрел на своего товарища. Темное, грубоватое лицо Калама поблескивало в мутном дневном свете, пробивавшемся из занавешенного окна. Пара ножей лежала на столе перед убийцей, а рядом точила. «Может и так, а может и нет». «Ладони на стенах?» — скрипач хмыкнул. «Это ты их заметил?» «Куча знаков восстания, размечены тайные места для сходок, извещения об обрядах дриджны. Это все я могу прочесть не хуже любого местного. Но вот эти нечеловеческие отпечатки ладоней — нечто совсем другое». Калам наклонился вперед и взял ножи. Он бездумно скрестил голубоватые клинки. «Похоже, они указывают направление. На юг». «Панпатсунадан», — сказал скрипач. «Это схождение». Убийца замер, не сводя темных глаз с перекрещенных лезвий. «А вот такого слуха я еще не слышал». «Это мнение Кимлока». «Кимлока?» — Калам выругался. «Он что, в городе?» «Говорят, да». Скрипач глотнул еще вина. Если рассказать убийце о произошедшем на рынке и о их встрече с духовицем, Калам очень быстро окажется за дверью. «А Кимлок за вратами худо. Сам Кимлок, его родня, его охрана, все». Человек, сидевший напротив скрипача, всегда действовал наверняка. «Вот и еще один дар для тебя, Кимлок. Мое молчание». В коридоре раздались шаги, и вскоре на пороге появился Крокус. «У вас тут темно, как в пещере». «Где Апсалар?» — резко спросил скрипач. «В саду, где же еще?» — огрызнулся вордер-уджиец. Сапер взял себя в руки. Старые страхи по-прежнему не желали уходить в прошлое. «Раньше, если она пропадала из виду, после всегда случалась беда. Когда она пропадала из виду, следовало быть начеку. Тяжело поверить, что девушка уже не является тем, чем была раньше. Между прочим, если покровитель убийц вдруг решит снова одержать ее, первым знаком этого для нас станет нож в горле». Скрипач помассировал каменные мышцы шеи и вздохнул. Крокус подтащил к столу стул, плюхнулся на него и потянулся за вином. «Мы уже устали ждать», — заявил он. «Если нам и вправду нужно пересечь эту проклятую пустошь, давайте выступать в дорогу. За стеной сада груда вонючего мусора уже такая, что забились канавы и стоки, и полным-полно крыс. Воздух горячий и густой, толком даже не вдохнешь. Нас мор приберет, если мы тут будем дальше торчать». «Понадеемся, что это будет синеязычка», — заметил Калам. «Это еще что такое?» «От нее язык синеет и опухает», — объяснил скрипач. «А что в этом хорошего?» «Говорить не можешь».